Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а у нас пони есть? У нас? Дома? Конечно нет, ты же знаешь. Нет, ты не понял. Нам сегодня Анна Федоровна рассказывала, что есть страны, где их очень много, а у нас пони есть? Ах, вот ты о чем. Ну, бывает, конечно, но не очень много. В зоопарках, например, или в специальных конюшнях. А правда, что они очень сильные? Это точно. Я вот читал, что раньше в Англии пони в шахтах работали. Там же очень мало места, и обычная лошадь туда просто не помещается. А вот пони запросто. И вот этих маленьких лошадок запрягали в тяжелые вагонетки, и они запросто справлялись с этой работой. А сейчас? А сейчас их разводят только для красоты. Есть специальные выставки и даже соревнования, где они бегают по ипподрому и прыгают через препятствия. Ну и, конечно, пони катают детей. По-моему, это единственная работа, которая у них осталась. Так что, дома их держать нельзя? Ну, конечно, нет. Ну, давай рассуждать логически. Это же лошадь, ну, пусть и маленькая. Представляешь, как она будет стучать копытами в квартире? Соседи снизу вряд ли обрадуются. Эх, жалко. А я хотела попросить у вас с мамой пони на день рождения. Я бы ему тапочки сшила и в школу на нем ездила. Ты знаешь, логика подсказывает, что этого не получится. Чтобы ездить на нем в школу, придется сначала выучить все правила дорожного движения. Ты ведь по проезжей части будешь передвигаться. Ой, я об этом совсем не подумала. И совершенно напрасно. Вообще, логика штука очень хорошая. Если как следует подумать, можно почти любую проблему решить и на любой вопрос ответ найти. Что-то мне не верится. А я сейчас тебе сказку про это расскажу, и ты все сразу поймешь. Вот послушай. В одном городе на Каштановой улице стоял небольшой зеленый дом с качелями во дворе. А в этом доме жила-была девочка. Звали ее Полли. И была у Полли мечта. Очень ей хотелось завести дома маленького пони. Ну да, чтобы играть с ним, кормить его ромашками и ездить на нем в школу. Но папа и мама Полли были не в восторге от этой идеи. Они так и говорили: «Полли, деточка, ну ты же понимаешь, что это невозможно. В нашем доме не найдется столько места». «И, честно говоря, я плохо представляю себе, где он будет спать. Да и вообще, держать в доме животное – это очень большая ответственность». «Я все понимаю, но мне же можно о нем мечтать, правда?» И Полли все время мечтала о своем собственном пони. Лепила его из пластилина и рисовала в альбоме, а картинки вешала на стену. И вот однажды, теплым июльским днем, шла Полли по улице. Настроение у нее было хорошее, поэтому она смотрела на прилетающих птиц и красивые облака. И вдруг под ноги ей попало что-то железное. Полли едва не упала. «Ой, что это за штука такая? Я такую, кажется, в какой-то книжке видела». Подняла Полли странную железную штуку, смотрит, а это подкова. Самая настоящая, но только маленькая, не больше круглого печенья с джемом. «Интересно, что же она здесь делает? Я ни разу в нашем городе не видела ни лошадей, ни их детей, жеребят». Покрутила Полли подкову в руках, положила в карман платья и пошла домой. А дома положила ее на полочку и совсем об этом забыла. Как вдруг слышит, стучит кто-то в двери. Странно. Зачем стучать в дверь, если у нас звонок есть? Подошла Полли к двери, встала на цыпочки, посмотрела в глазок и никого не увидела. Вообще ничего не понятно. Никого там нет. Но ведь кто-то стучал. Пожала она плечами и уже хотела обратно пойти, как вдруг снова стучат. Это, наверное, какие-то хулиганы. Вот сейчас я им все скажу. Приоткрыла Полли дверь, посмотрела в щелочку, а за дверью стоит пони. Самый настоящий, маленький, с печальными глазами. Смотрит он на Полли и говорит: «Извините, вы случайно мою подкову не находили?» Вспомнила тут Полли про подкову, которую на улице нашла, и говорит: «Ой, так значит, она твоя? Заходи!» «Нет, что вы! Нам, пони, в дома заходить не рекомендуется. Знаете, какие у нас копыта громкие? Я лучше тут постою». Сбегала Полли в комнату, принесла подкову. «Вот, держи! Это она?» «Ух ты! И правда она! Спасибо вам, девочка! Осталось еще три найти». «Так ты что же, все четыре потерял?» «Ну да. Знаете, ну как-то так получилось. А мама велела их все разыскать. Вот теперь хожу, у всех подряд спрашиваю». «Так ты неправильно ищешь. Хочешь, я с тобой пойду? Вдвоем-то веселее». «А вас как зовут?» «Полли. И можно на ты?» «Хорошо. Только вы... Только ты мне объясни, что делать». «Меня папа так учил. Чтобы найти то, что потерял, нужна логика». «Логика? А это что такое?» «Сейчас объясню. Сначала надо вспомнить, где ты был и что делал. Ну-ка, вспоминай». «Ну, значит так. Я гулял. Сначала был в парке, бегал по дорожкам, прыгал через клумбы». «Значит, там и нужно начинать поиски. Идем!» Пошли Полли и пони в парк. А там людей, видимо-невидимо. Кто просто так гуляет, кто на велосипеде катается, кто на лавочке сидит. И у кого спрашивать, непонятно. Подумала Полли немного, да и говорит: «Так, включаем логику. Я думаю, нужно найти того, кто больше всех времени в парке проводит. У него больше шансов подкову найти». «И кто же это? Может быть, вон те старички, которые в шахматы играют? Или вон тот мальчик, который мелом на асфальте рисует? А может быть, вон та тетенька с фотоаппаратом?» «Нет, по логике, дольше всех в парке находится тот, кто здесь работает. Вон, смотри, сторож на лавочке сидит. Идем к нему, спросим». Подошли Полли и пони к сторожу и спрашивают: «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а вы здесь подкову не находили? Вот такую, она нам очень нужна». «Ну-ка, дай посмотрю». «А, ну как же, находил! Я ее под ножку лавочки положил, чтобы не качалась. Я же не знал, что она ваша». «Наша, наша! Отдайте нам ее, пожалуйста! А под ножку какой-нибудь камешек можно положить». «Да забирайте, конечно, сейчас! Вот, держите». «Спасибо вам огромное». Вышли Полли и пони из парка и дальше рассуждают. «Так, теперь вспоминай, куда ты после парка пошел». «К речке. Вон туда, где кораблики. Очень захотелось на них посмотреть». «Значит, там и нужно искать». Пришли они к речке, на набережную. А там тоже полным-полно народу. Кто мороженое ест, кто мыльные пузыри пускает, кто просто так прогуливается. «Ну что, опять нужно логику включать. Как думаешь, кто возле речки дольше всех находится?» «Даже не знаю. Девочка с собакой, вряд ли, они погуляют и уйдут. Дяденька с книжкой, тоже нет. Он всего вторую страницу читает, значит, совсем недавно пришел». «Молодец, правильно рассуждаешь. Видишь, три дяденьки загорают. Двое беленьких и один красненький. Кто из них, по-твоему, тут дольше всех?» «Красненький?» «Ну, конечно, он, наверное, с самого утра под солнцем лежит. Пойдем спросим». Подошли Полли и Пони к дяденьке. Спрашивают: «Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не видели здесь вот такую подкову?» «Здрасте. Ну как же, видел? Я его вон там, на дорожке нашел. Хотел дома над дверью прибить на удачу. Есть такая примета. Но раз она ваша, вот, забирайте». «Спасибо вам». Пошли Полли и Пони дальше. «Ну что, вспоминай, где ты еще был? Включай логику». «А еще я возле магазина игрушек гулял. Там на клумбе васильки растут». «Красивые?» «Вкусные. Пойдем там у кого-нибудь спросим». Подошли они к магазину игрушек. Смотрят, а магазин-то уже закрыт. Обеденный перерыв. Расстроился Пони. «Вот это да! Закрыто и никого нет. У кого же нам теперь спрашивать?» «Погоди расстраиваться. Может, нам и тут логика поможет? Посмотри внимательно по сторонам. Что видишь?» «Клумбу вижу, аптеку, качели, маленький домик». «Все правильно. А что на этом домике написано?» «Бюро находок». «Вдруг кто-нибудь твою подковку нашел и в бюро находок отнес? Пойдем спросим». Пришли Полли и Пони в бюро находок. А там тетенька полная сидит. «Здравствуйте! Вам случайно вот такую подкову не приносили?» «Такую? Нет, не приносили». «Как же так? Мы очень на вас рассчитывали». «Другую приносили, грязную и пыльную. Вот она, видите?» «Ой, это наша, наша! Она, наверное, долго на улице лежала». «Ну, раз ваша, тогда держите. И больше не теряйте». «Спасибо, больше не потеряем». Так и нашли Полли и Пони все четыре подковы. И с тех самых пор стали они лучшими друзьями. А логика им еще много раз помогала. Тут и сказочке конец. «Пап, а ты можешь рассуждать логически?» «Могу. А что такое?» «Ну, сам подумай. Сказка длинная. Идем мы медленно. Завтракала я давно». «Ну и что?» «Ну как что? Я проголодалась. Логично?» «Ой, ну бежим скорее домой. По логике, нас мама чем-нибудь вкусненьким обязательно накормит». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.